«Эта история наводит на кое-какие размышления», — сказал Карглок. «Весть о том, что Генобра и Рагна помирились, смущала меня с самого начала. Знаю я их обеих, особенно мамашу. А теперь, получается, девчонка действовала по принуждению. Почему же Генобра опять отпустил ее на волю, да еще в компании со столь опасным для всех максаров существом?» «Скорее всего, они и не спрашивали ее разрешения», — небрежно произнес Хавр. «Задушили мамашу подушкой и начали самостоятельную жизнь. Как говорится, из молодых до ранних». «Ты сам не понимаешь, что несешь», — сурово прервал его Карглок. «Убить любого из нас, а в особенности такую бестию, как Генобра, весьма и весьма непросто. А если это и удалось Окшу, значит началось то, что когда-то предрекал Адракс». «Гибель максаров?» «Да». Это было сказано так, что даже глуховатый Мрызл сбился с шага. «И здесь есть немалая доля твоей вины. Кто постоянно отвергал мои планы, предлагая взамен свои собственные, якобы более действенные, а на самом деле пустопорожние, как и все твои остальные затеи? Не знаю, кто ты, прирожденный неудачник, лукавый паяц или двуличный изменник, но если сегодня мы не растопчем этого звереныша, тебя ждет суровая кара. Неважно, за что ты поплатишься, за свои интриги или за нерасторопность. И не надейся, что те жалкие фокусы, которые ты демонстрировал мне в своем логове, на этот раз спасут тебя». «Спасибо за откровенность», — сказал Хавр ровным голосом. «Я давно подозревал, что ты поступишь именно таким образом. Максар всегда останется Максаром. Где уж мне равняться с тобой коварством? Вместо обещанных гор золота мне сулят теперь суровую кару. Как будто бы это не я вывел тебя на след Окша. Сейчас он совсем рядом с нами. Скоро ты получишь возможность лицезреть своего врага. Но учти, дело не доведено до конца. Вряд ли тебе удастся справиться с этой парочкой в одиночку. Однако, если ты уже не нуждаешься в моих услугах, мы можем расстаться хоть сейчас». «Но уж нет», — заскрежетал зубами Карглок. «Тебе придется делом доказать свою верность. Посмотрим, так ли ты ловок в схватке, как в словесных баталиях. Я заставлю тебя сражаться на моей стороне, но ты всегда будешь на шаг впереди. Не надейся застать меня врасплох». «Лучше бы этого разговора не было», — покачал головой Хавр. «Рано или поздно он должен был состояться. Не думай, что я глух, слеп и не замечаю твоей двойной игры. Сейчас ты получишь последний шанс оправдаться в моих глазах. Обещаю, в случае удачи моя благодарность будет беспредельной». «А в случае неудачи?» «Если Окш завладеет тайнами древнего оружия, вся моя предыдущая жизнь теряет смысл, а будущее – перспективу. Но уходя в загробный мир, я постараюсь, чтобы меня сопровождала хорошая компания. А уж эту проклятую страну», — Карглок с отвращением глянул по сторонам, — «я точно превращу в руины». «Да-да, руины», — взвыл трубным басом Мрызл. «Вон та самая мельница. Теперь я вспомнил». «Умерь свой восторг», — осадил его Хавр. «Он чересчур запоздал. А заодно заткни глотку, мы здесь не одни». Они медленно проследовали мимо заросших кустарников развалин. Высокий каменный фундамент не пострадал, а от башни ветряка осталась только груда черной трухи, среди которой, словно обглоданный позвонок великана, белел расколотый на несколько частей жернов. По следам, оставленным на росе лошадями Рагна и Окша, было видно, что здесь они перешли с рыси на галоп. «Торопится», — сказал Карглок. «А зачем? От смерти не ускачешь». «Придется догонять», — Хавр пришпорил коня. «Ну вот ты и дождался своего часа, Максар». Котловина, некогда вырытая рудокопами для нужд жестянщиков, открылась сразу, как только всадники достигли опушки молодого реденького лесочка. «Присядь», — цыкнул Хавр на приотставшего Мрызла. «И чтоб не высовывался». У края поляны паслись две стреноженные лошади, но Окша и Рагны нигде не было видно. Оставив своих скукунов на попечение Мрызла, Хавр и Карглок двинулись вперед по широкому следу, проложенному в высокой влажной траве. Их сапоги сразу промокли, а плащи и брюки облепила зеленой пыльца. Шли они во весь рост, не таясь. Из котловины заметить их было невозможно. А если юная парочка засела где-нибудь поблизости, маскироваться было поздно. Лошади Максаров, приученные не бояться ни людей, ни зверей, ни мрызлов, на появление новых лиц никак не отреагировали. Похоже, свежая трава пришлась им по вкусу куда больше, чем отборное зерно, которым кормили в Чернодолье. Хавр осмотрел вьюки и переметные сумы, но не обнаружил ничего, кроме запаса еды, изрядной суммы денег да сменной одежды. «Что ты ищешь?» – поинтересовался Карглок. «Парень-то наш большой затейник. Из гвоздя может кинжал сделать. Вот я и интересуюсь, не изобрел ли он чего-нибудь новенького на наши головы?» «А я-то думал, что эта страсть к мелкому воровству не дает тебе покоя». «Ну и что ты нашел?» «Ровным счетом ничего. Если у них и было какое-то оружие, его прихватили с собой». «По-твоему, этот Окш все же может огорошить нас каким-нибудь сюрпризом?» «Вряд ли. Кроме обычной многозарядки, у него, скорее всего, ничего нет. Но стрелок он, кстати говоря, неплохой». «Пуля жестянщиков не пугает меня». «Уже есть новые многозарядки, с усиленным боем и разрывными пулями». «Какая разница, кто тебя укусит, пчела или шмель?» «К сожалению, я не могу похвастаться неуязвимостью». Стараясь не рисоваться на фоне неба, они приблизились к краю обрыва. Котловина была такой глубокой и обширной, что в ней свободно мог поместиться любой замок, и даже верхушки его башен не торчали бы наружу. Крутые каменные склоны во многих местах покрылись кустарниками и ползучей лозой. Среди этих зарослей велась узкая тропинка. Вьючной лошади едва пройти. Сделав по стенам котловины три оборота, она спускалась ко дну. На последнем витке были хорошо заметны две бегущие фигурки. «Скачут, как козлы», – прокомментировал Хавр. «Эх, завидую я все-таки молодым». «Зря завидуешь. Стать старыми или даже зрелыми им не суждено. Ты можешь достать их из своей многозарядки?» «Вряд ли. Да и зачем? Только вспугнем зря. Ведь девчонка такой же Максар, как и ты. Да и парень живучий. Еще совсем недавно пластом лежал, а сейчас видишь, как бегает. Мы их лучше потом встретим, при возвращении». «Ты снова за свое. Опять перечишь мне. А что, если в тайнике хранится не только описание оружия, но и его образцы?» «Но ты и сказал. Разве можно сохранить в тайне подобные вещи? Будь такое оружие в распоряжении жестянщиков раньше, они не приминули бы использовать его против Максаров в Великой Бойне. Нет, парень может рассчитывать только на кучу свитков, исписанных корявым почерком Азда. А кроме того, еще неизвестно, сумеет ли он этой мудростью воспользоваться». «Лучше будет, если мы никогда не узнаем об этом. Эта яма должна стать могилой и для него самого, и для всех надежд, которые жестянщики возлагают на пришествие губителя Максаров. Итак, ты предпочитаешь засаду открытой схватки?» «Лично я недолюбливаю крутые спуски. А ты, если хочешь, полезай вниз». «Будь у меня сейчас хотя бы дюжина преданных мрызлов, я бы так и сделал.